Время жизни Тёринаса. Знаю, как можно дать еще. Вот тут на меня вытаращились все. Нужно 5, нет, 10 рабов для жертвоприношения. Их жизнь вольется в великий вождь Лордерна, и он получит дни жизни. Над этими словами задумались все. Эвакуационный лагерь. Король Тиринас Менитил. Проклятие. Что происходит в моем королевстве? Будто мало нам чумы вандарали и охреневших орков. Сначала пришло сообщение, что лорд Блэкмур начал усиленно вербовать солдат. Сегодня он привел к столице свои войска, да еще подгадал к возвращению моего сына, Артаса. Дальше едва мой сын меня поприветствовал, Блэкмур ворвался в тронный зал и оторвав створку дверей, и как он их поднять смог, она же больше тонны весит, попытался убить моего сына. И как же я удивился, когда оставшаяся в зале фаворитка оказалась его сестрой. Что? Как? Откуда? Я был уверен, что это моя фаворитка, которую я уже года 3 как, КХМ, но я не могу вспомнить, как ее мне вообще представляли, да из чего она при мне осталась. Следом оказалось, что мой сын очень даже жив и не так уж и уязвим. Поднять одной рукой придавившую его тонну древесины с металлом, да еще и пользуясь одной рукой, это сильно. И он снова был придавлен этой же дверной створкой после выстрела в ногу из пистоля. Дальше Блэкмур потащил к своим бойцам меня и, как он сказал, его сестру Марту. При этом он втирал мне бред про то, что мой сын отринул свет, стал нежитью, точнее рыцарем смерти, а ведь всем известно, что рыцари смерти — это тела мертвых рыцарей альянсов, которые вселили души орочьих чернокнижников. Уже на выходе из дворца нас нагнал мой сын, ослабший, раненый, просящий о помощи, и взамен на протянутую руку помощи проткнувший меня насквозь своим мечом. Дальше была лишь боль, пока я не очнулся в военном лагере. Меня в этот момент несли на носилках, и мне показалось, что я увидел супругу Терри Блэкмура, Зенку. Я хотел ее окликнуть, но мне резко поплохело. В себя я пришел в шатре, рядом со мной сидела эльфийка-целительница, а в углу я увидел изможденного Терри Блэкмура. Едва я набрал воздуха для разговора, как он остановил меня следующими словами. «Не стоит напрягаться, мой король, сегодня мы с вами оба потерпели поражение и оба лишились дорогих нам людей. Мой сын. Ха-ха, как он мог? Если вам будет легче, то считайте, что настоящий Артас погиб среди снегов Нортренда, сражаясь с демоном, принесшим чуму в наши земли, а на вас напал рыцарь смерти, его телом, но с заклинанием вместо души. Я, когда меня несли, я видел твою жену среди, ха-ха-ха, целителей, я хочу с ней поговорить. Тиринас, отдыхай, набирайся сил для разговора, вскоре я позову Зенку для беседы. Калия. Она же бежала из дворца, когда я не пошел у нее на поводу. Ее уже ищет Магуа. Если он встал на след, то с него не собьется. Через пару часов для разговора позвали Зенку, и во время беседы я узнал столько всего интересного, связанного с происходящим в стране, что за голову хвататься охота. Оказывается, создание культа проклятых никто не пропустил, просто в моей тайной страже кто-то слишком умный не посылал отчеты ко мне для ознакомления. Как и то, что демоны ходят по моей стране как у себя дома, а жрецы и паладины их вообще не чуют. А едва не добило меня известие от Зенку, что жить мне осталось жалкие часы. Но она, если ей дадут разумных для жертвоприношения, обещала продлить этот срок до 2 дней, но не более. Конечно, я согласился. Не из страха смерти, ведь короли не правят вечно. Нет, мне хотелось отдать последние распоряжения, попробовать подготовить страну к надвигающемуся кошмару, и провести последние часы с внуками, прежде чем мою душу затянет в проклятый меч, что сжимает рука трупа моего сына. А вот с последним смиряться не обязательно. Раздался голос Блэкмура. Можно прибегнуть к черной магии и заточить твою душу в кусок металла, а после использовать для создания настоящей машины войны. Так сказать, сможете лично передать привет демонам и вколотить парочку в родную землю. А над этим предложением я уже задумался. Как я уже говорил, я не боюсь смерти, ведь короли не правят вечно, но я ощущал, словно что-то важное во мне перестало быть цельным, не в теле, а, как говорят, в душе. И это нечто, мою суть пытаются вытянуть куда-то, где ничего хорошего не случится. Так что само предложение я готов принять. Что может быть лучше для короля, чем даже своей смертью смешать планы принесших горе в его страну, да еще и плюнуть им в лицо напоследок. Там же, 2 дня спустя, Терри Блэкмур. Стою с каменным лицом и наблюдаю за кремацией тела короля Тиринаса. Его величество дал согласие на жертвоприношение, и моего мы с Зенку устроили в 4 руки, пустив под нож захваченных в плен некромантов. Это позволило нашему королю закончить последние дела и дать последние распоряжения. Из новостей стало ясно, что столица, Тхана, как бы успешно все ни развивалось в районе, в который я ввел свой легион, но это был лишь один из 8 районов столицы, в котором мои бойцы изрядно вымотались. В остальных районах, отделенных друг от друга стенами, некроманты резвились вовсю, пустив на мясо и кости все находившееся там население. Вытащенный из гибнущего города народ конвоировался моими войсками как можно дальше от столицы, в направлении Альтерака. Не знаю, сколько народа в конце концов уцелеет, но это уже лучше, чем куча трупов, что была в каноне. Его Величество, когда узнал о ситуации, то матерился долго и вдохновенно. Шутка ли, под носом у тайной стражи в столице создали целую армию нежити и ни одна сука не почесалась. После этого Теренас официально передал мне большую королевскую печать и право назначить регента на период безвластия. Также было множество распоряжений и сведений, написанных на бумаге. Последний же день своей жизни его величество предпочел провести в обществе своих внуков и выловленной магуа дочери. Буквально выловленной. Она пряталась от нежити в сточной канаве. А ночью я провел Теренасу ритуал изъятия души, заточив ее в большой опал из его короны. Наутро же в королевстве началась новая эпоха. Сказать, что ситуация у нас плохая, ничего не сказать. Ситуация – полная жопа. Если непонятно почему, то начну перечислять. Король умер, казалось бы, да здравствует король, но ни хрена подобного. Король умер, де юре сын тоже мертв. Если не настаивать на этой позиции, то на Лордеран проще махнуть рукой и не мешать его развалу. Дочь умудрилась нарожать бастардов, других прямых потомков нет. Калия при всем желании может сесть не на трон, а на хуй, того, кто будет исполнять обязанности регента, и лишь ее дети от нужного человека получат право на коронацию, и то с оговорками, поскольку она женщина и права на трон проспала по полной. Насчет бастарда Артаса, Вигора, тоже куча проблем, при этом факт того, что Вигор бастард принца, играет скорее в его пользу, а вот то, что он полутролль, уже против. Что до моих дальнейших планов, то я вижу их так: жену из спиногрызов вернуть в Саббат, поскольку эта экскурсия вглубь Лордерана была излишне рискованной, хоть и принесла некоторый профит. Официальные титулы для моей семьи, теперь мы официально лорды, титул баронессы для Касси, нашей няни и кормилицы, хех, будет чем козырнуть при спорах, мол, да у меня баронесса няни работает и только рада своему положению. Для сопляка Вигора достался герцогский титул, ибо в его жилах течет королевская кровь и все такое. После безопасности семьи, надо бы начать портить не жизнь Артасу. Насколько я помню, он должен поискать останки Келтузеда в Андорале. Пожалуй, нужно будет попытаться вытащить паладинов из западни, особенно Утера, хоть я с ним и собачусь, но нельзя не признать, что боевой опыт у этого паладина колоссальный, как и организаторский талант. А дальше организуем рейдерские отряды, что будут выкашивать живую силу врага. Уж без послушников и некромантов атака плети изрядно замедлится. Так что, попрощавшись с женой и детьми, отправил их и найденную магуа принцессу Калию к себе в Саббат, а сам перед отправлением в Андорал вызвал к себе шаманку из племени Дракари, ледяные тролли, и отличавшуюся парочку образцовых придурков, которые выживают несмотря на все свои стремления к обратному. Капитан Наказа точно суицидник, так допекать окружающих своими шутками ниже пояса, и не сдохнуть, это талант. Крапа же хитрожопый паникер, но на него вечно все агрятся вместо оказы, но он тоже еще жив и одним куском. Сима, надеюсь, ты не забыла своих знакомых. Гоблиншу Трахбабах и гномку Клару Хольц, я прекрасно их помню, вождь. Мне их доставить к тебе? Нет, Сима, твоя задача доставить для них вот это послание и эту корону. Протягиваю ей непосредственно корону династии Минител и толстый конверт, и поступаешь в их распоряжение, как помощник и консультант. Лорд Блэкмур, а мы тут зачем? Первым не выдержал Кропа. А вы оба возглавите ее охрану и отвечаете как за безопасность Симы, так и за доставку послания с короной. Сэр, а если мы, ну скажем, случайно облажаемся и проебем все доверенное? Вежливо, насколько это было возможно, спросил Аказа. Тогда при обнаружении очередной лёжки черного дракона, вы двое будете выманивать его, разыгрывая сцену «Аспект Малигас натягивает смертокрыла». Ок, все понял. Кропа, не косячим. Мне ни одна из ролей не нравится. 3 месяца спустя. Андерл. Утер светоносный. С изрядным раздражением смотрю на стоящих передо мной 3 человек, 2 потрепанных братьев по моему ордену и до неузнавания серьезного Терри Блэкмура, который как противоположность нам был облачен в черные латы. «Значит, Артас скоро будет здесь», — уточняю до треска древесины, сжимая в руках свой верный боевой молот. «Отлично. Вместе мы поставим точку в существовании этой твари. Утер, твой план обречен на провал, этот рыцарь смерти под крылом у демонов, так что лучше действуем по моему плану, нанести максимальный ущерб его войску и его логистике, после чего отступить. Свет дает мне силы, и я не отступлю. Если боишься сражаться, то беги, Блэкмур. Хотя я считал тебя более смелым, а я считал тебя более рассудительным, Утер. Мы тут не в рыцаре играем, и когда ставки в сотни чужих жизней, я точно не стану ими рисковать. Прислушайся к моим словам, если не ради света, то ради твоей дружбы с королем Тиринасом. От этих слов меня перекосило, но взяв себя в руки, я сделал над собой усилие и начал прогонять в своей голове, как все происходило с момента, когда Блэкмур приперся ко мне с 500 своих солдат. 2 недели ранее, лорд Утер, в наш город прибыли войска. С этими словами в мою спальню вломился взмыленный пехотинец. Там сборная солянка из рас, и люди, и тролли, и дворфы, даже несколько агров видели. Их возглавляет рослый рыцарь в черном доспехе, назвался лордом Блэкмуром и требует срочной встречи с вами. Арестовать его или проводи его в зал для совещания и распорядись, чтобы прислуга организовала ему выпивку и закуски. Я прибуду, как только одену свои доспехи. Он ваш друг, он мое наказание, неспосланное за гордыню. Хоть он меня и бесит, но военное дело знает и стране верен. По крайней мере, вернее многих моих знакомых. Исполнять. Когда я прибыл, то увидел взмыленных слуг, несколько вскрытых бочек на столе, в которых, судя по запаху, были дворфийские пиво, горлодер и эльфийское вино. Сам Терри был без брони, в камзоле и штанах, выполненных в зеленых тонах. А еще была целая батарея бутылочек с целебными зельями, одно из которых он заливал в кубок, а следом плеснул ковшом горлодера. «А, лорд Утер, а у меня новости об Артасе и королевской семье. Только я тебе их не скажу». Я тут же начал закипать, и рука непроизвольно начала искать молот. «Слишком уж ты трезвый для этого. Ща, я тебе тоже набодяжу. Примем на грудь и начну тебе новости рассказывать». После того, как я опрокинул в себя кубок и получил новость о том, что произошло в столице, мне стало понятно, что либо горлодера нужно было принять больше, кубка 3, либо с целебным зельем не жадничать и брать сразу большое, а то сердце у меня сходу прихватило. Помянув погибших и обсудив ситуацию, я узнал кое-какой план, придуманный Блэкмуром. Для этого нужно было пожертвовать священную урну, в которую напихают алхимической взрывчатки, и распустить слух, что в ней хранится прах короля Тиринаса, а я вскоре отправлюсь в Тирсфальский лес, дабы оставить прах короля в усыпальнице великого Тира. Я понимаю, что ты ничего не делаешь просто так, так что объясни мне, нахрена такие сложности, Артас? Он умер во льдах Нортренда и стал рыцарем смерти. И еще в столице я смог отловить и отмудохать одного на Тризима. Ври, да не завирайся. Мы одного втроем едва прогнали, а ты говоришь, что в одиночку с ним справился. Маледиктус на фоне Малганиса оказался откровенным слабаком, плюс после боя в бегущих по моим жилам эликсирах крови не обнаружили. Но он, вымаливая у меня жизнь, упомянул, что плеть должна будет воскресить Келту Зеда, что его прах хранится здесь, в Андорале, и что для перевозки потребуется особая емкость, и что она находится у ордена Серебряной Длани. И ты решил спровоцировать атаку нежити тогда, когда это будет удобно нам. Я говорил, что ты та еще хитрожопая сволочь, будет тебе урна, но только если ты объяснишь мне свой план. Да что там объяснять то, дожидаемся армию нежити, выводим жителей из города, попутно наносим максимальный урон как мертвякам, так и живой силе противника, в смысле культистам и послушникам. Едва видим, что враг начинает прорывать оборону, оставляем позиции. Какая-то трусливая тактика, в дольном очаге выбились куда отчаяннее и упорнее, а в дольном у нас была задача не выпустить всю скопившуюся нежить вглубь страны, а тут нужно максимально ослабить врага и не дать ему усилиться за счет наших погибших. А сама урна для чего? Да что тут непонятного? Делаем из нее мину, позволяем Артасу заполучить ее. Он открывает урну, она взрывается. Ты уверен, что такая ловушка сможет убить проклятого принца? Нет, зато она его очень сильно обидит. Здесь и сейчас. Хорошо, Терри, я услышал твои слова. Братья-паладины, вы переходите под командование лорда Блэкмура. Он хоть и вредный хрен, но он наш вредный хрен, и своих не бросает. Солдаты тоже пусть уходят, со мной останутся только 20 добровольцев. Утер, Ты что задумал? Видеть волнение Блэкмура оказалось приятно. Надо же, чтобы Артас не заподозрил подвоха, я его лично учил. И смею уверить, мой ученик хоть и импульсивный, но точно не тупой. Так что вы уходите, а я его встречу и займу как следует. С грустной улыбкой наблюдаю за тем, как все еще готовые биться насмерть люди покидают место возле часовни, место, которое скоро станет полем боя, но не для них, а для меня. Оскалившись, вынимаю из сумки превращенную в мину урну с якобы прахом короля Теренаса и ставлю ее на уличный алтарь. Нужно будет в глазах Артаса выглядеть отчаявшимися фанатиками, что отгоря нашли утешение в своей вере и догматах. Кого я вижу? Утер Светоносный, мой бывший учитель. Обернувшись на голос, вижу то, во что превратился мой ученик. Предлагаю один раз, отдай мне священную урну и беги отсюда, поджав хвост. Артас, во что же ты превратился? Ты предал свою страну, убил своего отца, а теперь стремишься еще и осквернить его прах. Плевать, у меня есть сила и власть, что и не снилось моему отцу. Мальчик мой, как говорит наш общий знакомый, тебя наебали. Да ты себя в зеркало видел? Ты недавно 20 лет отметил, а выглядишь на все 100 лет. Хватит заговаривать мне зубы, утер. Моментально перед принцем высыпало с 50 вурдалаков, а за ним остановилось несколько труповозок. Отдай мне урну или умри. Тогда подойди и возьми. На моем лице появилась хищная улыбка. Тем более урна хрупкая. Начнешь обстрел и останешься ни с чем. Взмах клинком, и с него срывается сгусток темной энергии, который, попав в одного из пехотинцев, просто иссушил его. Вместе с тем на наш строй ринулись все вурдалаки. Естественно, мы встретили их строем и ударами оружия, но Артас тоже не изображал из себя статую и напал на противоположную от меня часть строя. Несколько минут жаркой сечи, и я уже один то и дело блокирую атаки принца. Я помню слова Терри Блэкмура о том, что любое ранение ледяной скорбью может быть смертельно для кого угодно. Так что от ударов принца страдают только мои доспехи, а вот кружащие вокруг нас вурдалаки уже не раз умудрились вонзить свои когти в мое тело. Вот и все, утер, стоило воспользоваться моей щедростью и бежать. Никогда. Как паладин я никогда не бежал с поля боя. Раз так, то ты и погибнешь на поле боя. И в этот момент раздался грохот выстрелов, от которых выкосило оставшихся вурдалаков, а Артас рассерженно зашипел. Но вот расстановка сил изменилась, и с дороги, по которой недавно ушли Блэкмур и выжившие паладины, нарисовалось 20 дворфских мушкетеров. Кроме того, появились и сам Терри с моими братьями по ордену, и заняли место между мной и отступившим на несколько шагов назад принцем. Так, живо подхватили своего батьку утер и потащили его к моим войскам. «Да что же ты так старательно мне во всем мешаешь, Блэкмур? Лучше присоединись ко мне. Стань таким, как я, и вместе мы сможем добиться чего угодно. Артас, я говорил, что вербовщик из тебя откровенно хреновый. Давай сделаем вид, что я не слышал твоего предложения. В любом случае вы не сможете помешать мне забрать священную урну. Эту, что ли?» Терри кивнул на алтарь. «Да забирай и проваливай. Мне она не нужна». Произнеся эту фразу, он сделал пару прыжков к алтарю, и в сторону Артаса по дуге полетел горшок, прикрытый крышкой, но я точно уверен, что это была не урна. Она осталась на алтаре. Принц с воплем послал коня на перехват, и чудом успел схватить урну. Постояв с ней в руке, он взял ее под мышку и зловещим смехом открыл крышку. Что за дерьмо? Этот крик души перемещался с хохотом пришедших сюда паладинов. Отборное, освященное. Паладины его старательно из себя выдавали. Для такого человека, как ты, им ничего не жалко. Убью, урну раздолбаю. С этими словами Терри отошел от алтаря в сторону, и на его руке заплясала шаровая молния. Или ты дашь нам уйти и забираешь горшок, или ищешь новую тару для Келтузеда. Выбирай. От моего бывшего ученика последовал кивок, и меня понесли прочь с места стычки, да и сам Блэкмур начал аккуратно отходить прочь от алтаря и часовни, после чего кивнул своему оппоненту на урну, намекая, что ее можно забирать. Дальше я, уносимый моими собратьями, увидел, как Артас подъехал к алтарю и с линцой забрал стоящую на нем урну. Он поехал обратно к переправе, то и дело останавливаясь и демонстративно благодаря нас за сотрудничество, отчего у меня конкретно так подгорало. Но едва он оказался у переправы, как его окликнул Блэкмур. «Эй, Ара, вопрос тебе можно задать? Говори быстро, пока я не передумал тебя убивать. А почему твой конь по виду скелет скелетом, а хвост к нему приделан кошачий? Нахрена ты так над коняшкой поглумился? Что за бред? Не приделывал я ничего к мертвому скакуну». «Понятно, значит, хвост не коняшкин, а твой». И уже повернув голову к нам, Терри показательно весело прокричал: «Мужики, Походу наш злой принц превращается в принцессу-кошка-девочку. Когда превращение завершится, будем мстить ей за Лордиран по очереди или всей толпой, пуская по кругу. После этих слов Артас развернул к нам своего коня и начал набирать воздух для ответа. При этом левой рукой он начал шарить у себя в районе поясницы. Именно в этот момент Блэкмур выхватил свой пистоль и, вскинув его, выстрелил из своего оружия в принца. Тут же раздался взрыв. «Ты же хотел, чтобы он на своей базе взорвался, и не увидеть, как оно долбанет? Пфф. Да не в жизнь. И что теперь? Артас умер? Да что с ним станет-то? С водолазом хуевым. Поплавает, да и выберется по дну. Главное, что у нас есть время смыться отсюда. Дух Кел'Тузеда. Ну вот, наконец-то, сейчас мне принесут пристойное временное вместилище. Вот, я слышу шаги, и передо мной появился сам юный принц. Он молча левой рукой достал из-за своей спины деревянное ведро. Мой принц, скажите, что это такое? И где урна из ордена паладинов? Это, ведро, деревянное, с крышкой. А урну мы во время боя того, раздолбали. Надеюсь, ведро ты взял не из прикладбищенского сортира? А что делать, если это единственное место, где есть подходящая емкость? Будь я живым и воплоти, точно задохнулся бы от негодования. Лучше скажи спасибо, что я его решил сполоснуть перед использованием. Все, что мне осталось, это лишь издать стон полный отчаяния и боли от несправедливости, не жизни. Часть 13. Руины Стратхельма. Малый совет старших натризимов. Тикондриус. С довольным оскалом смотрю на своих родных братьев и на то, как у них вытягиваются лица по мере осознания скинутого им ментального пакета с информацией. Уж кому-кому, а своим братьям я доверяю больше всего. Да и интересно узнать их мнение на происходящее. Все-таки Аннетерат и Мефистерат отнюдь не тупые и могут дать дельный совет касательно ситуации. Брат, ты или гений, или идиот. Вручить смертному оружие, способное нас прикончить, а после настраивать его против нашего вида. И все для того, чтобы в обход запрету Саргераса иметь возможность избавиться от явных недоумков в наших рядах, произнес Мефистерат. Я просто в восторге. Но ты подумал, как именно управлять этим смертным? Управлять им? Пф, я не настолько наивен. Управлять такими, как он, стоит множество усилий, и эти сволочи все одно найдут, как напакостить. Проще вызвать условный рефлекс о том, что мои приказы при выполнении полезны для него, а после, подкидывая подачки, давать ему цель. И после просто спускать его с цепи. Когда мой ставленник ничем не ограничен, то он на удивление результативен. Тогда ответь мне на один вопрос, брат. Зачем? Аннетерат был, как всегда, лаконичен и внимателен. Зачем такие сложности в столь ответственной миссии? Подготовка вторжения на Азерот шла не 1000 лет и не 10 раз шла корректировка. Так зачем на финишной прямой ты начинаешь подобные телодвижения? Зачем? Затем, что у меня всегда были подозрения в адрес Нерзула. Он, на мой взгляд, излишне хитрый тип. И несколько лет назад я получил косвенные подтверждения моих подозрений. Терри Блэкмур – это моя страховка. Если король лич что-то выкинет, то Блэкмур просто ничем не сдерживаемый зачистит этот мир от нежити. А не проще ли предупредить владыку Архимонда о своих подозрениях? Опасно. Я все это время убеждал его в обратном, в том, что нежить у нас под полным контролем. И теперь я вынужден до конца доверять мертвякам. Это все, Мефистерат явно заподозрил мой план. Ладно, поясню ему кое-что. Если кампания Легиона провалится, то у меня есть план, как, используя этот провал, подвинуть от власти эту расу шлюх, эридоров. После этих слов и Аннетерат, и Мефистерат застыли на месте и упустили контроль над собственными эмоциями. То, что я им заявил, многие тысячелетия, с того момента, как к Легиону присоединились эти космические козы, отодвинуть их от власти — заветная мечта всех натризимов. Знаешь, брат, медленно протянул Аннетерат, если ты уверен в своем плане, то я, пожалуй, тебя прикрою. Я тоже, рыкнул Мефистерат. Что от нас требуется? От Аннетерата — демонстративно пресекать любые слухи о возможных проблемах на Азероте, при этом позиционируя все эти действия точкой зрения лордов Архимонда и Кил'Джадина. А ты, Мефистерат, наоборот, распускай эти слухи через третьи уши, чтобы о возможном провале только им понесудачили. С остальным я справлюсь сам. Юго-западный Лордиран. Терри Блэкмур. Мы едем. К маршалу Атмару Гарритасу, по делам, естественно. Интересное дело, последние распоряжения короля Теринаса получил я, а вот главнокомандующим войсками Лордирана дворяне признали его. Хотя мне грех на него дуться, Атмар мужик не глупый и способный, его как минимум с детства готовили управлять не только солдатами, но и простыми людьми. Это я военный дуб, разбираюсь только в военном деле и к прочим вопросам подхожу, отталкиваясь от нужд армии. Вообще по логике мне стоило идти мешать Артасу вторгаться в Келталас, но посмотрим фактам в лицо, эльфы скорее попытаются перебить моих бойцов, чем нежить плети. Просто потому что правильно бороться с нежитью им еще предстоит научиться, а с людьми они воевать умеют. Так что лучше я улажу самые спорные моменты в Лордерне и отзовусь на крики эльфов о помощи, чем буду эту помощь навязывать и разрываться между десятком целей, которые нужно достичь еще вчера. Стой, кто идет? Выпадаю из размышления и смотрю на место, к которому прибыл со своим отрядом. Относительно небольшим отрядом, по моим нынешним меркам. Всего рота солдат в сопровождении по взводу троллей и агров. Наверное, из-за последних личный состав блокпоста на тракте выглядел бледным и дерганым. Перед тобой лорд Блэкмур, известный под прозвищем Штармградский мясник. Кто вы такие? Не губите, ваша милость. Мы люди маленькие, наша задача в дозоре стоять и при появлении войска мертвяков клятых, сигнальный огонь зажечь. А сами мы под началом маршала Гаритаса служим. Мужик, с момента, когда ты броню одел и меч взял, хоть месяц прошел, две недели как строевую подготовку закончили. Значит, новобранец. Понятно. Где искать ставку маршала Гаритаса? Это. Дальше по тракту городок будет, в нем и ставка. Поблагодарив все еще шокированных постовых, продолжаю свой путь. Наше появление в пока городке Бремен устроило тот еще переполох как у имеющегося в нем гарнизона, так и у простых жителей. Ну а мы что? Стоим, ждем, а народ шумит, суету наводит. Так очень скоро и начальство пожалует, чтобы выяснить, что здесь происходит. Все получится в разы быстрее, чем самому оббивать пороги и убеждать секретарей ради встречи с Атмаром Гаритасом. Бездна вас проглоти, что здесь происходит. А вот и мой приятель, сэр-рыцарь, не знаю вашего имени, вы, наверное, из числа добровольцев, пришли присоединиться к моей армии, вижу с вами внушительный отряд, но вы уверены в лояльности таких нелюдей, как тролли и агры, на моей памяти только один человек мог ими успешно командовать. Атмар, скажи, ты меня реально не узнал или прикалываешься? Да тебя ни с кем не перепутаешь, Терри. Рад встрече, дружище, с улыбкой произнес Гаритас. А окружающие его люди были в состоянии шока, поскольку вряд ли предполагали у него умение улыбаться. «Ты пришел присоединиться к моим силам, Атмар. Вот сейчас обижусь и предложу тебе и твоим бойцам присоединиться к моим силам. У меня как бы три легиона под началом». На это заявление Гаритас аж закашлялся и дальше смотрел на меня круглыми от шока глазами. «Блэкмур, предлагаю обговорить с тобой подробности в ратуше». Заодно поделимся новостями. В ратуше было решено не устраивать застолье, а вести именно деловой разговор. Гаритас поведал мне, как до него дошли вести об уничтожении столицы и о том, как нежить принялась вылезать из всех щелей, начиная активно истреблять центральные провинции и остатки северных регионов, постепенно расползаясь на запад и юг. О том, как он просто начал выполнять свои обязанности, как дворянина, так и военнослужащего. Как к нему начал стекаться народ. Народ, что ощутил крепкую руку и возможность восстановить привычный для многих порядок, и как он начал постепенно брать под контроль земли близ Златолесья. Я же в свою очередь поведал о событиях в столице, о том, во что превратился Артас, о попытке ему помешать и о своем мнении про дальнейшие действия. Все звучит неплохо, по крайней мере учитывая ситуацию, но для дальнейших действий нужно определиться с тем, кто будет главным в нашем альянсе. А что гадать, король Теренас-Менитель передал мне большую королевскую печать и право избрать регента. Самым подходящим кандидатом я вижу именно тебя. По крайней мере, ты знаешь, как управлять людьми и развивать подконтрольные тебе земли, и всегда исходить из имеющихся ресурсов. Что, ты сказал регентом, не королем? Тут такое дело, в живых имеются потомки династии Менитель, это Калия Менитель и ее дети, что признано королем Теренасом как лишенные права наследования бастарды, и есть Вигор, бастард принца Артаса, официально признанный получил титул герцога, но есть проблема, он полутролль, весело, и кто же будет править, кто станет королем, у тебя племянница есть? После нескольких часов споров мы с Гаритасом пришли к общему итогу по ситуации в стране, я официально объявляю его регентом, вручаю ему королевскую печать и мы вместе сажаем Калию Менитель на хуй, к Гаритасу. И наш регент будет старательно строгать детишек, попутно воспитывая Вигора. При этом пацана, когда подрастет, женит на девушке из правильной семьи, в идеале племянницы Атмара. Если что, то на одной из возможных заделанных дочек нашего регента. И вот ребенок от этого брака и сядет на трон. Это все неплохо, но что мы будем делать здесь и сейчас? Займись укреплением юга, пока мертвый принц опустошает центр и север страны. У нас есть фора, а после мы начнем отбивать центр и север. А потом ты дождешься момента, когда основные силы нежити покинут континент, и тогда начнешь наступление. Откуда ты все это знаешь, Блэкмур? Скажем так, я в свое время для получения этой информации не слабо замазался, так что лучше не ройся в этой теме. А у тебя какие планы на данный момент? С парой тысяч бойцов подберусь к Келталасу и буду ждать, когда эльфы начнут умолять о помощи. С чего ты это взял? Войска плети начали кучковаться на руинах Стратхельма, а от него до Келталаса вообще рукой подать. Но достойны ли эльфы помощи? Я помню, из-за чего погибла моя семья. Плевать на то, кто и чего достоин. Во всяком случае, я планирую нанести силам плети максимальный урон и увести и как можно больше живых из-под носа у некромантов. Блэкмур, ты своим решением помочь остроухим крайне рискуешь. Вспомни, насколько они вероломны. Ты про тот случай, в котором магистр Дратер массовым порталом эвакуировал всех эльфов и верхушку армии Лордерна, бросив несколько тысяч человек на съедение тролли Мамани. Я вообще-то был в числе брошенных. И как я позже узнал, генерал Сильвана Ветрокрылая поссорилась с властями Келталаса из-за того, что организовала спасательную экспедицию и даже вытащила сотню выживших людей. Юго-восточное побережье Калимдора, место крушения Орочьей флотилии. Трал, осматриваю собранное мной воинство и киваю своим мыслям. Теперь мы готовы к любым проблемам, ведь когда вместе бьются орки, орды и тролли из племени Темного Копья, то мы становимся в разы опаснее, чем по отдельности. Кто сможет против нас устоять? Вождь, есть новости. Ко мне подбежал взъерошенный шаман Волджин. Мы нашли стоянку, где есть много тех боевых быков, которые на наших глазах бились с кентаврами, но есть одна проблема. Они враждебны к нам? Нет, вождь. Рядом с ними есть постройка укрепления и видны двуногие из легенд, в железных шкурах. И они с кем-то сражаются, люди. Проклятые альянсы здесь нам жизни не дает. И с помощью духов кастую на себя громовой голос и обращаюсь к своим воинам. Орда, тролли обнаружили наших злейших врагов, людей из альянса. И они продолжили свое мерзкое дело. Они пленили могучих воинов-быков и точно заставляют их работать на свое благо. Если мы хотим пройти дальше и жить свободными, то нужно уничтожить людей. Лактар Агар, Лактар Агар. С этими кличами мы понеслись к укреплениям людей и с небывалой яростью прямо на глазах согнанных в концентрационный лагерь быков принялись разносить укрепления и рубить гарнизон на куски. Что меня напрягло во время боя, это тролли. Среди защитников крепости были тролли. При этом не пленные, а в приличной броне, с хорошим оружием, и они явно сражались с настоящим удовольствием. Да и люди, едва нас увидев, бросались на нас с пеной у рта, и даже получая смертельную рану, стремились вогнать клинок в своего противника. Вскоре с другой стороны укреплений начали появляться вражеские бойцы и вступать в схватку. Глупцы, мы их просто перебьем. Но вот, кажется, командиры людей и троллей и предателей тоже это поняли и, оставив небольшой отряд, вступивший в бой с моими воинами, куда-то бежали. Я же с интересом начал рассматривать еще живого тролля-шамана. Что уставился, чучело зеленое? Не зря люди говорили, что о чести вы, орки, способны только орать при убийстве слабых или при ударах в спину. Да уж не тебе говорить о чести, предатель. Тут же заорал один из слушавших нас бугаев. Приятно быть подстилкой людей, да, кха, тьфу, с людьми все по обычаям. Они нас победили, но не убили, а предложили военный союз как с сильно младшим. Все племена Гурубаши, что склонились перед людьми, забыли, что такое голод и неудачи в походе. С момента согласия наши дети больше не плакали от голода, а охотники не рискуют жизнями, чтобы накормить племя. Старая вражда, она подобного не стоит. Кхах, передергиваю плечами, понимая, насколько сильно могут теперь подгадить нам люди, имея на своей стороне троллей. Впрочем, это не повод не искать новых союзников для орды. Начну с тех боевых быков. Подойдя к стойбищу, я обратился к вожаку воинов-быков. «Приветствую свободных жителей Калимдора. Я Трал, вождь, прибывший в эти земли Орды. У меня есть радостная весть для вашего народа. Орда перебила человеков, и теперь они не смогут держать вас в рабстве». В ответ была тишина, но через некоторое время вперед вышел особо крупный бык и произнес: «Я Керн Кровавое Копыто, вождь краснокопытных тауринов, и я хочу сказать народу Орды. Мудаки, вы что наделали? Чего? Того. У нас с людьми был договор о взаимопомощи в борьбе с кентаврами. Они начали учить нас тому, как строить полевые укрепления, чтобы мой народ мог спокойно кочевать по этим землям. После чего приперлись вы и перебили наших союзников. Теперь придется биться с кентаврами по старинке, да кочевать отсюда нафиг. Орда поможет народу краснокопытных тауринов как в борьбе с кентаврами, так и в путешествии. Будто у вас есть сейчас выбор. Или мы все сможем пройти через пустоши и отбиться от кентавров, или нас всех съедят. С тяжелым вздохом я понимаю, что Орда изрядно поторопилась перебить людей, хотя с другой стороны мы обрели вынужденных союзников. Не знаю, надолго ли, но надеюсь, что таурины никуда от Орды не денутся. Граница Келталаса. Артасменитил, первый из рыцарей смерти. Ах, Келталас, какое волшебное место. Помню, как бывал здесь, будучи ребенком, как прибыл по приглашению, помогая отбивать атаку троллей. И в этот раз я должен пройтись по этой стране, неся смерть всему живому. И знаешь, что здесь самое приятное, Келтузет? То, что ты наконец пробьешься к солнечному колодцу и воскресишь меня. Я едва сдержал смех, поскольку звук шел из притороченного к седлу ведра, прикрытого крышкой. Самое приятное в том, что здесь не должно быть Тереблыкмура, а то его влияние на события и фантазия на пакости может изрядно испортить мое существование. В этот момент недалеко от меня на земле возникло гнилостно-зеленое сияние, и едва оно спало, передо мной возник Тикондриус. Он предстал передо мной, как и в прошлые наши встречи, в сюртуке и сорочке, бриджах, с пенсне на носу, а в руках были деревянный планшет с небольшой стопкой бумаги, перо и чернильница. В общем, он создавал впечатление прожженного стряпчего, но еще при моей первой попытке его убить, подобно Малганису, Тикондриус продемонстрировал мне всю разницу в нашей силе. Как мне стало понятно, ледяная скорбь клинок несомненно могущественный, но если ты не в силах им взмахнуть, то он бесполезен. Ах, юный принц, вы помните, что вам предстоит совершить? Вполне. Пробиться к столице Келталаса, отбить солнечный колодец и высыпать в него прах Келтузеда. Прекрасно, задачу ты помнишь, а теперь иди и выполни ее, только по-нормальному, а не как со священной урной. Да я же уже рассказывал, паладины изначально использовали ее как приманку. Это единственная причина, по которой ты еще не познал на себе пытки. А теперь ступай вперед и не оставь от этой страны камня на камне. Где-то в Касмодане, капитан наказа. Мы все умрем. Беги, сука, беги. Спрашивается, что сейчас происходит? Ну, если коротко, то нами с Кропой проебывается очередная миссия. А ведь все так хорошо шло. Плавание прошло как по смазке, до тех дамочек, которым мы должны были доставить троллику-шаманку по имени Сима, даже их базу без долгих блужданий нашли, даже ничего по дороге не отчебучили. И надо же было при большом застолье в честь прибытия материалов для строительства танков случиться такому. Кропа, набравшись пива, решил изобразить из себя альфа-самца и подкатил к дворфейке из черножелезочников со словами: «Мамзель, а давайте я вам в пердолю». «Угу, этот дебил брошюру с пояснениями о традициях черного железа читал?» Чисто для справки, мамзель — это официальное обращение к дворфских проституткам. А та дамочка была, во-первых, в весьма искусно украшенной броне, а во-вторых, свободно отдавала приказы другим дворфам. И третье. Третье — это Кьотви Жестокий, один из младших горных королей, друг командира Блэкмура, и муж той дамочки, к которой подкатил мой дебилковатый спутник. А ну стоять, уроды! Ща я вам самим по разу в пердолю и разрешу опустить. Ты хотел сказать отпустить? А Кропа промолчать даже не пытался. Нет, у нас на руднике полсотни орков вкалывают, давно уже без баб сидят. Вот они-то вас и опустят. Знаешь что, Кропа? Спрашиваю, стремясь не сбить дыхание. Проблемы? Проблемы — это когда жалование задерживают, а ты нам полный пиздец обеспечил. Но бегать вокруг мастерских долго не получилось, нас зажали в угол, и быть бы нам обоим обесчещенными, но дамы за нас вступились. Они явились подобно созданиям из чистого света, что пришли защитить наши души от бесчеловечных посягательств. Кьотви, милый, не горячись, не стоит убивать этих придурков. Ты еще скажи, будто тебе понравились приставания этого хлюпика. Конечно же нет, дворфийка аж возмутилась. Просто поступить как ты хочешь, это будет слишком просто и расточительно. Быстро отмучаются. Мысленно тушу исходящий от этой дамы неземной свет, и также мысленно добавляю ей рога и копыта. Ты что предлагаешь, любимая? Голос Кьотви был заинтересованным. Помнишь, как девочки жаловались, что у них закончилось сырье для саранитовых боеприпасов? Предлагаешь отправить их в Нортрент искать Саранит? Отличная идея. А еще отправим с ними прочих косячников. Сука. Выплескиваю в этих крики и ругани нахлынувшие чувства. Что ты так бесишься, Аказа? Удивленно спросил меня Кропа. Все ведь неплохо. Нас пронесло мимо впендюривания от горного короля. И даже бить не будут. Просто отправят с заданием. Кропа, ты хоть знаешь, что за место этот Нортрент? Видя в его глазах непонимание, поясняю. В среде столичного гарнизона, этот континент зовут место, где ты замерзнешь нахрен. И тут Кропа, до которого дошло, куда мы вляпались благодаря его попытке распустить руки, начал выть на одной ноте. Келталас, лагеря перед первыми вратами. Ререние жесткое. Скривившись, осматриваю место побоища, моей ротой перебита охотничья партия, состоящая из вурдалаков, скелетов и магов-некромантов, правда, последние большей частью смогли уйти. Мои лучницы смогли пристрелить всего лишь двоих, но если подумать, то у остальных подразделений дела обстоят еще хуже. Как показала практика, обычные стрелы и клинки, предназначенные для режущих ударов, так хорошо показавшие себя против троллей, на нежить почти не действуют. В большинстве случаев наши стандартные отряды рейнджеров обстреливают такие вот стаи мертвяков, и хорошо, если перебьют половину эндидов, после чего спешно уносят ноги от оставшихся тварей, а совсем не пострадавшие некроманты, матерясь, восстанавливают свой дохлый отряд. Конечно, когда в такой отряд включается маг, или когда используются рунные стрелы, то у врага не остается и тени шанса. Вот только на создание зачарованных стрел требуется время и ресурсы, и того и другого у нас не хватает. Ну а для отрядов с магами и цели пожирнее, да и боевых магов среди нашего народа маловато. Все низкородные эльфы больше шли учиться или на ремесленников, или что реже на целителей, или, освоив бытовую магию, и вовсе прекращали развивать свой дар. Это я сама и мои подчиненные после военной кампании, проведенной бок о бок с людьми и видя их завистливые взгляды в моменты, когда нами использовалась простейшая магия, стали воистину сильно ценить свой дар и развивать его для помощи себе в бою. Да и если бы я сама своими глазами не видела, как тот людской капитан, имея смешной резерв и куцый дар, выжимает самого себя и придумывает разные уловки, чтобы представлять из себя серьезную угрозу в бою, то довольствовалась бы только зачаровыванием живых стрел. Капитан Ререния, контроль нежити проведен, все, что могло представлять интерес, снято с убитых некромантов. Какие будут дальнейшие приказы? Приказы. Возвращаемся к первым вратам. И отправьте одного из рейнджеров к генералу Сильване с моим письмом. Дословно можно передать ей, что у меня есть идеи насчет того, кого можно позвать к нам на помощь. Часть 14. Капитан Ререния. Территория павшего Лордерна. Мне удалось убедить генерала Сильвану в необходимости привлечь к нашему делу союзников. Плевать на то, что большинство эльфов из-за некромантов косо смотрит вообще на всех людей. Если помощь будет, то мнение необразованного плебса во внимание можно будет не принимать. В конце концов, нам нужно спасти как можно больше эльфов от сил плети, а не устраивать переселение людей в Келталас. Мой разговор с генералом Сильваной прошел довольно напряженно, поскольку она с одной стороны нуждалась в подкреплениях, а с другой не хотела выделять мне сопровождение, ведь сейчас каждый воин на счету. Мы сошлись на 5 сопровождающих меня рейнджерах, а еще на том, что я имею право обещать капитану Терентию все что угодно, только бы он помог в отражении вторжения нежити. Как она сказала после победы, излишне наглые и унизительные требования можно и не выполнять. В общем, обычная для нашего королевства политика, но не нравится мне такое отношение к союзникам, особенно к тем, кто приходит к нам на помощь. Проходя через небольшую рощицу, растущую рядом с дорогой, мой отряд остановился. Что-то здесь не так, как будто. В этот момент с деревьев начали спрыгивать тролли, неплохо бронированные и вооруженные, уж точно не самодельным оружием из палок, камней и костей. При этом двое из них и вовсе использовали что-то до боли похожее на классические заклинания. Один из них покрылся каменной коркой, а второй покрылся жарким пламенем. «Не стрелять!» Только и успеваю крикнуть своим. Так мы и замерли, мы, шестеро эльфов со стрелами, наложенными на тетивы луков, и рычащие в наш адрес тролли с занесенными для ударов копьями. «Кто такие?» Вперед вышел, судя по посоху, шаман. «Что вы на этой земле забыли, гниды ушастые?» Едва сдерживая себя от гнева, и постоянно напоминая себе, что у нас миссия, важная миссия. Так вот, едва сдерживая себя от гнева, я попыталась разойтись мирно. «Мы ищем Терентия, командира изуверского легиона. Тролли еще зовут его вождь Тертии. Вижу, как после моих слов все бивненосцы подобрались, а шаман, резко сменив тон, проговорил: «Вы искать большой вождь Тертии? Он вести воинов драться за тех, кто платит. Эльф хотят сделать найм, найм, пожалуй, все равно золото мертвым не нужно». И уже более уверенным тоном добавляю: «Да, я хочу предложить ему найм». Вижу, как тролли зашушукались между собой, и судя по выкрикам, спор вышел весьма жарким. Особенно заметно было по выкрикам: мы же перед этим эльфов того, по палочке им кинем, Таскан. Если эти ушастые точно за наймом, то что им помешает заплатить агром кинуть по палочке для нас? Давай сразу к терте и вести. Хаем, дальше шея выглядела как-то дико. Толпа троллей вела группу эльфов в какое-то им одним ведомое место. И самое невероятное, что все мы были вооружены и опасны, и что самое дикое, не пытались друг друга поубивать. Через пару дней пути нас наконец привели в довольно безумно выглядящий лагерь. Безумен он был по одной причине: в нем противоестественно уживались люди, тролли и агры. Вскоре меня провели к центральному шатру, и со словами «Тертии внутри» направили меня вовнутрь. Терриблэкмур, недалеко от границ Келталоса, нервно расхаживаю взад-вперед перед расположенной на столе картой. Она отображала весь полуостров Келталоса, как территории эльфов, так и троллей Ямани. И прибыв 2 месяца назад в данный лагерь, я совершил, наверное, такой шаг, за который те же эльфы, если узнают, объявят меня злом во плоти и расщедрятся на тысячекратную казнь. Это когда совместно с палачами работают целители. Я решил сохранить как можно больше эльфов и лишить плеть запасов первоклассного материала. Так что я убедил магу Айшадана отправиться на завоевание Зуламана. И нет, их задача не пройтись по племенам Тролли-Ямани огнем и мечом, а подчинить кого можно силой, других обещаниями. Всей веселой толпой по моей отмашке пронесутся по Келталосу, грабя деревни и захватывая рабов. Главное условие – это дать мне выкупить тех самых рабов. Думаю, орды регенерирующих мудаков ради утоления жажды богатства и славы спиздит своих будущих рабов даже из пасти вурдалаков. Решение спорное, но я не вижу смысла бегать и спасать эльфийский плеб, сграбя своих людей. Лучше я тупо заплачу за спасенных троллем. Тем более в последние дни, когда плеть марширует по Лордерну, я уже организовал трофейные службы из новобранцев, и они в брошенных и истребленных деревнях вывозят все, что не приколочено к стенам и полу, а где приколочено, там бегут за гвоздодерами и аккуратно вытаскивают гвозди. Наше положение изменило ценность разных вещей, так что у меня есть на что выменить рабов у троллей. Командир, к вам посетители. Шаман Зугар привел. Они мало того, что эльфийки, но еще, по словам Зугара, возможные наниматели. Разместить, накормить, а их главу пригласите ко мне для разговора. Очень надеюсь, что это просьба о помощи из Келталоса, а не предложение свалить от эльфийских границ. Иначе ушастым будет больно и обидно. Уж я постараюсь. Хаем, Терентий, а ты изменился. Я тебя не сразу узнала, а голос-то знакомый. Где-то я его слышал. Обернувшись, пару минут вглядываюсь в лицо говорившей со мной эльфийки. Ририния, давно не виделись. Рад, что ты жива. Как там Тейвин? Как та мелочь, что решила меня, так сказать, упопить? А Вилана в порядке? Все трое в относительном порядке. Пару лет назад собрали отряд непосед, которых ведет дорога приключения, и уплыли на Космодан участвовать в археологических раскопках. Согласно последним письмам, на их участке идет противостояние с трогами. Понятно, я даже рад за них. Они хотя бы находятся подальше от этого дерьма с мертвякам. Выдаю кривую улыбку. Ну а теперь я хотел бы узнать причину твоего визита. Ведь не ради простой беседы ты нашла меня. Да, ты прав. Дело в том, что Келталосу нужна военная помощь от Лордерна, и мы будем счастливы пообещать больше, чем в прошлый раз, положить своим умелым командованием от придворных еще больше людей, и как в прошлый раз послать нас нахуй. Что? Да как ты смеешь? Ты понимаешь, что твои слова — это повод для скандала, а ты, Ририния, понимаешь, что старый Лордерн пал, и я вместе с вменяемыми дворянами пытаюсь сохранить и спасти все, что осталось. Я в эти края вовсе прибыл с целями подсократить численность нежити и помародерить руины Стратхельма, а после и эльфийских поселений, и для того, чтобы я сунулся под атаку Артаса, мне нужно немножко больше, чем простые обещания, как было в прошлый раз. Генерал Сильвана готова выполнить любые твои условия, и ты сможешь взять любую плату. Как ты сказала, обещает Сильвана, а не Келталос. И едва надобность во мне отпадет, как по приказу Келталаса на меня откроют охоту. Я прав, вижу, как Рирения начала меняться цветом лица от красного до белого, но так ничем и не возразила. А теперь я хочу услышать конкретные условия нашего найма. Мы готовы заплатить вам золотом. В бездну золота. Его нельзя есть. Из него не выковать броню или оружие. Им не вылечить болезни или раны. Вижу, как Рирения застыла с открытым ртом. Мои условия таковы. Пока мы сражаемся с нежитью, то мои бойцы имеют полное право на мародерство. А как перекосила от моего условия эту эльфечку? Во-вторых, вы обеспечите поставки провианта и материалов для ремесленников, таких как ткани, кожи, сырье для алхимии. Таковы мои условия. Если убрать пункт с разрешенным мародерством, то условия приемлемые. Да ты не расстраивайся, мои люди и без официального разрешения ваши деревни обнесут. Гррррр. Ладно, считай, что договорились. Как будут действовать твои бойцы? Хаем, пожалуй, это мы обсудим с генералом Сильваной Ветрокрылой. 2 недели спустя. Первые врата. Дорога до первых врат прошла вполне быстро по нашим меркам. Хоть Рирения и пыталась нас подгонять под свое ворчание, что, мол, она со своим отрядом добрались бы куда быстрее, но я не считал зазорным лишний раз спросить, сколько сотен бойцов было в ее отряде. Словом, к первым вратам мы с Рирением прибыли готовые поубивать друг друга. К счастью, дальнейший разговор был между мной и Сильваной. Когда она прибыла, то по ее распоряжению моих бойцов впустили за территорию врат, и мы с генералом, расположившись в ратуше, начали обсуждать ситуацию и то, как именно мои воины смогут внести свою лепту в оборону от нежити. Судя по описанной вами картине, леди Сильвана, принц Артас стремится в первую очередь вытеснить ваших рейнджеров к вратам. Их истребление будет вторым этапом. Почему вы так считаете, Терентий Блэкмур? Мне казалось, что он, наоборот, стремится перебить всех нас. Зовите меня просто Терри. А что до планов Артаса? Примерно так в Лордеране воевали против троллей, которые своими атаками в тыл и по снабжению способны капитально нас всех задолбать. А значит, и против эльфов этот метод сгодится. Допустим, это так, но что ты предлагаешь нам делать? Твои люди помогут сражаться с врагом, ведь нежить никого не пощадит. Я предлагаю усилить рейды твоих следопытов моими троллями. Они единственные, кто умеет быстро перемещаться по лесу и могут быстро оправиться от ран. В дальнейшем предлагаю первой выбивать живую часть плети, в первую очередь послушников. Это изрядно замедлит развертку лагерей нежити. А я со своими бойцами начну готовить сюрприз для Артаса и крепить оборону. Ты не веришь в то, что Келталасу удастся сдержать силы нежити? Наши магистры, едва вступив в бой, за считанные дни вычистят эльфийские земли от этой погони. Что-то мне подсказывает, что ваша верхушка настолько забила даже на своих сородичей, что отреагируют они лишь на вцепившегося в собственную жопу вурдалака. А без магистров, твоя армия совершенно не способна справиться с подобным врагом. Тут даже более подготовленная к подобному пиздецу армия лордера натеряется, что стоило нам своей страны. В ответ я получил лишь рассерженное шипение, точь-в-точь как у кошки, и нехотя выданное согласие на мой план. Келталас, лесные чащи перед первыми вратами, рейнджерсами острый язык. Наш отряд подкрался к очередному небольшому рейду плети, уже привычные 50 вурдалаков и 3 некроманта. С нами была магичка в виде усиления, и союзник, от одного вида которого меня тянуло блевать, особенно от одного придирчивого индивида. Бррр, да что такого сделал с генералом Сильвана этот Блэкмур, в уши отдолбил, раз она согласилась использовать троллей в качестве союзников и усиления наших отрядов. В итоге нашу 30-ку рейнджеров, что является сведением 3 отрядов, усилили 10-ком троллей, заточенных на ближний бой. Единственный плюс в том, что нам почти официально разрешили по-мелкому пакостить этим бивненосцам. Но лучше бы запретили с ними вообще контактировать, а то я по привычке попробовала попустить самого авторитетного из этих союзничков, так теперь не знаю, что он в моем отношении делает. Не то по-дикарски ухаживает, не то изощренно надо мной издевается. Ха, мы на позиции. Ща будем делать строганину по-грубошински. Меня передергивает от раздавшегося рядом голоса. Это он, тот самый долбанный тролл и тыпок. Сам-сам, не бойся, принесу тебе лучшие куски. Гррррр, сам жри эту дрянь. Не буду я есть эту дрянь, и другие эльфы не будут. Ага, ясна. Хой, парни, ушастые отказались, оленем можно наделиться. Сбоку раздается тихий мат на талласийском, и пожелание всего хорошего в мой адрес. Ладно, надеюсь, нам удастся выпустить пар на нежити и некромантах. «Эй, магичка, что там с массовым полем замедления? Готово, главное, чтобы нежить в него влетела, а то дальность установки всего полсотни шагов. Нам хватит, а теперь, начали». Земли Келталаса перед первыми вратами. Старший охотник Тыпок, троллы по национальности. «Дядя Тыпок, ну научи меня владеть копьем, ну научи, научи, научи, научи». Поднимаю грустный взгляд на окружающих, и особенно печально смотрю на сам-сам, она же в ответ довольно улыбается и машет мне ручкой. Вот что значит не свезло. Хотел по примеру вождя Терти обзавестись кучей баб, и особенно эльфийкой, которую и драл бы под настроение. По 3-4 десятка раз в день. Да, эльфийские рабыни товар редкий, говорят, что только у западных им они встречаются. Когда мы начали шастать по наводненному нежитью Келталасу, я сначала думал произвести впечатление на самую бойкую и все у меня будет. Не получилось, все привычные ухаживания сам-сам не впечатлили. А когда дня 3 назад мы спешили спасать одну из деревень от нежити, я решил, что вот оно, как тот образ личного отряда вождя Тертия, спасу из зубов мертвяков девку, и будет она за мной хвостиком ходить. Только я не буду тупить, как тот обр, я буду своей девкой пользоваться. И вот, отбивая деревню, я услышал крики из одного дома и тут же ворвался в него. Там, как я и ждал, 3 вурдалака кого-то порвали и примерялись к визжащей девчонке. Подставив под зубы самого шустрого мертвяка левую руку, правой я их всех порвал, используя копье, и девчонку вынес из дома, и себя показал как доброго воина-охотника. И после отдыха, во время промывки, я выяснил, что я это, спас не девку, а мальчишку. И теперь я то и дело отмахиваясь от него, поскольку этот ушастый спиногрыз требует к себе внимания. Что такое, Тыпок? Сам же хвастался, что искусен во владении копьем. Так, может, получишь своему искусству мальчика, а я понаблюдаю. Сам-сам, а пошли, я вас обоих как правильно сражаться копьями обучу. Его как наносить удары деревянным копьем, а тебя как принимать атаки кожаным. Вижу, как побагровела эльфийка, но вместе с этим спиногрыз переключился на ушаскую. Тетя сам-сам, пошли учиться копью. Ну пошли, пошли, пошли. Келдор, комендант крепости первых врат, куда катится мой родной Келталас? Не так давно рейнджеры не смогли своими силами отразить вторжение троллей, просили помощи у презренных людей. А сейчас наши защитники, корпус рейнджеров и орден странников вновь оказались бессильны, и вновь мой народ принимает помощь короткоживущих. И ладно, если бы только соседей, людей из Лордерна, но нет. После падения этой страны с согласия генерала Сильваны была притащена армия наемников, как там они себя называют, изуверский легион лорда Блэкмура, или если коротко, то изуверы Блэкмура. Мало того, что в этом сборище головорезов есть люди, но среди них имеются еще и агры с троллями. И ладно, если эта шваль как приличные короткоживущие пошли бы в лобовую умирать под когтями мертвых, так как полагается порядочному отребью. Так нет же, этот скользкий Блэкмур усилил отряды рейнджеров своими троллями, а всех прочих оставил в крепости, чтобы подготовиться к штурму первых врат.